Увы, увы. Жунань. Название уезда в провинции Хэнань. Цзы-цзы. Название местности в провинции Хэнань. Несчастье исходит от демонов. Но разве добрые духи могут быть завистливыми? Разве можно ждать добра от коварных рабов? Если вскрыть сердца злых женщин, то убедишься, что злоба в них никогда не остынет. Хоть и ничтожно мое положение в мире знатных, но разве имеют предел мои желания? Чтобы дать выход искренним чувствам, волнующим меня, я хочу задать тебе вопрос. Я знаю, что Верховный Владыка повелел тебе при жизни быть ароматной орхидеей, а сейчас ты во Дворце Цветов ожидаешь священного указа стать покровительницей лотосов. Это мне рассказала служанка, и я глубоко поверил ей. А почему? В древности Ефашань заставил душу Ли Чандзи сочинить мемориальную надпись, и душа его написала, когда ему повелели. Ефашань, даосский монах, живший при династии Тан. По преданию, Ефашань, собираясь поставить могильную плиту своему деду Егоджуну, попросил своего друга Ли Юна, Ли Чандзи, сделать для нее надпись. Ли Юн сочинил надпись, но не хотел ее записывать. Однажды Ли Юну приснился сон, будто Ефашань просит его под диктовку записать текст надписи к памятной плите. Ли Юн охотно согласился, но не успел он окончить надпись, как раздался удар колокола, и он проснулся. А через некоторое время к нему явился Ефашань с законченной надписью и стал благодарить. Когда Ли Юн удивился, Ефашань объяснил ему, что вызывал его душу и заставил ее записать надпись. Это совершенно разные события, но в сущности своей они едины. Разве живые существа, достойные друг друга, сетуют на то, что они еще не возродились в человеческой оболочке? Вручая власть, Верховный Владыка прежде всего взвешивает, устанавливает гармонию. И простой народ никогда не отвергает дарованное им. Поэтому я надеюсь, что твоя немеркнущая душа снизойдет и благосклонно выслушает того, кто покрыт мирской грязью. Я пою песнь, призывая тебя. С чем могу я сравнить это синее-синее небо? Ты, быть может, седлаешь дракона из яшмы, чтобы в куполе неба лететь голубом. Что сравнить я могу с бесконечной бескрайней землею? Может быть, запрягла ты слона из нефрита и к подземным ключам устремилась на нем? Краски яркие рдеют зонта над твоей колесницей, как созвездие хвоста или сита, не сияют ли краски огнем? Пред тобой опахало несут твои слуги рядами, не созвездие ль стропил и холма, собрались будто свита кругом. Сам Фынлун, повелитель ветров, колесницу твою охраняет. Не велел ли Ваншу, чтоб луна на пути загорелась твоем? Слышу я, как скрипят где-то оси твоей колесницы. Может быть, на луанях и грифах